Глава 7. Бобби. В гравитации и устойчивом ускорении есть настоящее наслаждение. Подключение промежности к вакуумному туалету – одно из унижений, которым периодически подвергает тебя путешествие в космосе. На скорости, когда отходы жизнедеятельности ничто не отталкивает, либо так, либо капли мочи разлетятся по жилому пространству. Поэтому ценишь возможность просто сидеть на унитазе в корабельной уборной и расслабляться, делая свое дело. В том, что это ощущается как роскошь, если подумать, тоже мало причин для гордости. Бобби как раз потянулась назад, к смывающему дозатору на перегородке, когда гравитация без предупреждения исчезла. Под действием инерции поворота она взлетела с туалетного сиденья в воздух со штанами на коленях. К счастью, Росси тут же включил вакуумную систему очистки, избавив ее от необходимости уворачиваться от плавающих отходов. Кувыркаясь в воздухе и поддергивая ремень, Бобби выкрикнула. «Росси, дай капитанский мостик!» «Яу!» — почти сразу же ответил Алекс. «Ты где?» «Даже паршивой световой сигнализации не включили. Сижу в гальюне, отливаю и вдруг раз — плаваю в воздухе, стараясь натянуть штаны». «Это не входило в мои планы», — сказал Алекс. «Похоже... А, погоди». В системе связи с другого канала послышался голос Наоми. «Алекс, все в порядке?» «Как раз хотел спросить. У нас изменились планы? Наоми? Эй, Бобби, мне кажется, у нас инцидент». Это было понятно по тону Алекса. Бобби поставила ноги на переборку, зацепилась за поручень на другой и дернула вверх штаны. «Принято», — сказала она ровным, без эмоций, тоном марсианского морпеха. «Уже иду». Когда она подоспела к импровизированному карцеру, Холден и Амос уже плавали внутри, изучая настенный экран, который кто-то выдернул из стены. Заключенного не было. «И давно он удрал?» — спросила Бобби, хватаясь рукой за дверной проем, чтобы остановиться. «Росси начал выдавать сигналы сбоя этой двери почти час назад», — поморщился Амос. «Это все я, Кэп. Должен был обратить внимание, но я...» «Забудь», — сказал Холден. «Давайте помешаем ему нанести больше ущерб». «Если сумел остановить и развернуть корабль, значит, он внизу, на инженерной палубе», — сказала Бобби. «Так и есть», — подтвердил Холден. «Наоми старается помешать ему устроить еще какую-нибудь пакость, но она работает удаленно, а этот парень проявляет поразительные технические навыки». «Какие варианты?» — спросила Бобби. Тактическая ситуация складывалась не лучшим образом. Если пленник на инженерной палубе и к тому же сумел перекрыть находящееся наверху машинное отделение, тогда придется резать или подрывать два люка, только чтобы до него добраться. Даже если Наоми взломает систему управления, физическая близость к реактору давала Хьюстону возможности, которых у Бобби нет. Ей это не нравилось. Плывущий по воздуху Холден побарабанил пальцами по ноге, что придало ему едва заметное вращение. «Если он понимает, что ему не выбраться, может на злой реактор взорвать». Холден словно прочел мысли Бобби. «Значит, стандартный прорыв должен быть последним средством. Амос, ты там главный. Пусть Клариса поможет замкнуть дверной датчик в машинное отделение. Тогда ты проберешься туда, и Хьюстон не узнает. Потом поставь заряд на дверь, на инженерную палубу, и жди моего сигнала». «Понял», — сказал Амос и двинулся по коридору. Он уже достал терминал. «Персик, встречай меня у люка в машинное отделение». «Если я не прорвусь», — начала Бобби, но Холден оборвал ее, покачав головой. «Я хочу использовать служебный люк на корме. Можешь пройти сквозь него. Избавь нас от рискованного прорыва». «Идет», — сказала Бобби, растягивая слово. «Но этот люк недоступен с включенным двигателем». «Наоми позаботится, чтобы это не помешало». «А если не выйдет?» «Значит, тебя поджарит», — кивнул Холден. «Но время у нас ограничено. Мы не знаем, когда Хьюстон решит, что смерть в огненном шаре куда романтичнее заключение». «Бетси в тот узкий технический лаз не пройдет». «Не пройдет», — согласился Холден. «Но я все равно уверен, что ты сумеешь надрать этому типу задницу». «Не сомневайся». «Тогда вперед, морпех. Лезь наружу». Бобби не слишком хорошо разбиралась в корабельной механике, но с гаечным ключом обращаться умела и могла сварить прямой шов газовой горелкой. За последние 20 лет, пока Росинант был ее домом, она провела снаружи корабля уйму времени. Иногда вместе с Амосом, который по известной ему одному причине называл ее Бэпс, и часто считал, что она знает, что делает, когда это было совсем не так. Изредка с Клариссой, та называла ее Робертой и объясняла каждую процедуру в мельчайших деталях, как новичку. Бобби сама не заметила, как они стали ее семьей. На Марсе у нее по-прежнему оставалась кровная родня, братья, племянницы и племянники, но с ними она говорила редко, да и то лишь с помощью записанных сообщений, отправленных лучом лазера сквозь пространство. Вместо них у нее появился неприветливый старший братик Амос, который позволял ей напортачить с ремонтными работами, да еще и смеялся, но потом, не упрекая, все переделывал. И Кларисса, надоедливая маленькая сестричка-всезнайка, укутанная правилами, процедурными листами и формальностями, как раковиной, защищающей нежную сердцевину. И еще Наоми и Холден, которые поневоле стали на корабле родителями. И Алекс, самый-самый лучший друг Бобби, и, как она недавно поняла, человек, рядом с которым ей хотелось бы состариться, несмотря на то, что никогда не видела его голым. Странная компания для любви, для того, чтобы стать одним племенем и родней, но так случилось, и другого она не хотела. И теперь примус Хьюстон им всем угрожал. «Тебе крышка, чувак», — сказала она себе, подлетая и останавливаясь над панелью аварийного доступа к реактору. «Конец тебе и все тут». «Повтори», — тихо сказал ей в ухо Алекс. Бобби поняла, что, пробираясь из шлюза экипажа на корму, оставила канал связи открытым, только уменьшила громкость. «Ничего», — сказала она, прибавляя звук. «Я на месте». «Переключаю тебя на главный канал», — ответил Алекс, и у нее в ухе вдруг зазвучали полдюжины голосов. «Тихо», — скомандовал Холден. «Мы нормально прошли через люк в машинное отделение. Персик говорит, сигналы тревоги не сработали. Взрывчатка готова. Командуй!» — раздался голос Амоса, спокойный и чуть насмешливый. Он словно докладывал о счете футбольного матча. «Я перевела Росси в режим диагностики, так что он запросит у меня подтверждение приказов с инженерной панели», — вступила Наоми. «Но ненадолго. Скоро корабль вернется в прежний режим». «Драппер на связи. Я снаружи у аварийного люка». «Дверь скоро откроется?» Бобби мысленно перебирала варианты. Старая привычка, выработанная годами тренировок в самом суровом военном обмундировании, какое когда-либо создавало человечество. Планируй все прежде, чем действовать. Когда засвистят пули, времени на обдумывание не останется. Тогда можно только действовать. 15 секунд на цикл закрытия люка. Несколько секунд, чтобы протиснуться мимо корпуса реактора. Это в обрез. Но еще добрых 30 на то, чтобы выровнять давление. Это тормоз. Как только давление в тех отсеке выровняется, я пройду сквозь внутренний люк секунд за 5. «Наоми, сможешь еще минуту не давать нашему гостю доступ к системе управления, чтобы мы не поджарили нашего единственного хорошего марсианина?» «Эй, Кэп, так нечестно», — засмеялся Алекс. От того, что они способны в такой ситуации шутить, Бобби становилось и страшнее, и легче. «Бобби», — раздался тихий, но твердый голос Наоми. «Пока я жива, реактор ему не достать». «Принято, Драппер. Готово начинать». «Вперед!» — просто скомандовал Холден. Люк под перчаткой скафандра Бобби завибрировал. Наоми включила цикл открывания. Вырвалась легкая струйка пара. Люк со щелчком открылся. Бобби пробралась внутрь и оказалась зажатой в тесном пространстве между внутренним люком и корпусом, защищающим ядро реактора Росси. Люк за ее спиной начал закрываться. «Губернатор Хьюстон», — сказала Бобби по радио. «Говорю по общей связи, чтобы вы слышали. Договариваться с вами я не собираюсь». Бобби обогнула реактор и приблизилась к внутреннему люку. На панели засветились красные символы замыкания, и табличка статуса «Атмосфера отсутствует». Таймер на ее дисплее показывал, что прошло только 10 секунд, значит, внутренний люк еще не закончил цикл. Почти через 40 люк откроется, она пройдет внутрь и как следует отпинает этого Хьюстона. Она извлекла из крепления на груди тяжелый безоткатный пистолет, дважды проверила боеприпасы. 10 самодвижущихся разрывных противопехотных зарядов. Если Хьюстон заставит ее стрелять, придется потом месяц оттирать красные пятна. На кораблях Бобби прослужила большую часть жизни. уборка ее не пугала. «Давай, приятель», — сказал Холден. «Теперь мы все равно не дадим тебе ничего сделать. И закусить рано или поздно захочется». К удивлению Бобби, Хьюстон отозвался. «Не-а, я тут нашел холодильник с пивом вашего механика и еще большой пакет кунжутных палочек, ароматизированных перцем халапеньо. Для меня малость острые, но таки вкусно». «Ты лучше не трожь мое пиво», — таким же небрежным тоном ответил Амос. «Однако», — перебил Холден, — «у нас тут есть еще одна проблема. Ты не сможешь захватить этот корабль, а я очень хотел бы опять им воспользоваться. Как будем договариваться?» Бобби, наконец, услышала снаружи скафандра шипение атмосферной системы. Наддув был почти завершен. Она взяла пистолет в правую руку, а левой схватилась за люк. Зажегся зеленый, и в следующую секунду она оказалась в одном отсеке с беглым мерзавцем. Мерзавец говорил. «Не знаю, что нам тут делать. Ты прав. Мне не обойти диагностическую блокировку. Хорошая работа, кстати. Но я так понимаю, что все же могу отсюда вырубить реактор, а потом, если потяну за нужные провода, я так понимаю, могу и разрушить магнитную ловушку. Вы тоже это понимаете?» «Ну...» — начал Холден, но индикатор внутреннего люка вспыхнул зеленым, и Бобби рывком его распахнула. Когда она заглянула внутрь, консоль реактора оказалась слева. Скорее всего, Хьюстон использовал именно это рабочее место, поэтому оно — ее первая цель. Если хорошенько оттолкнуться, она пулей вылетит из тесного люка и приземлится ногами на противоположную переборку. Оттуда простреливается вся палуба, и Хьюстон нигде не спрячется. Бобби схватилась за край люка и оттолкнулась изо всех сил, чтобы влететь внутрь отсека. Ей нужно... Что-то с силой ударило в шлем сбоку, отчего она завертелась в воздухе. Бобби постаралась вытянуть руки, чтобы не врезаться лицом в перегородку, но преуспела только наполовину. Левая рука подогнулась, и она ощутила, как что-то влажное и горячее разрывает плечо. Отскочив от стены, она увидела Хьюстона, стоящего в магнитных ботинках на шпангоуте над люком доступа. В руках он держал тяжелый огнетушитель с вмятиной в дне. Каким-то чудом оружие еще оставалось в ее руке. Зрение постепенно меркло. Бобби попыталась прицелиться. Хьюстон резко оттолкнулся от стены, взмахнул огнетушителем, как бейсбольной битой, и опустил ей на руку. Бобби почувствовала, как хрустнули два пальца, а пистолет и огнетушитель полетели по воздуху в разные стороны. Палуба словно поплыла ей навстречу. Мельком Бобби увидела кружащегося Хьюстона, улетевшего к потолку. Ей удалось включить магнитный захват на перчатке и подтянуться так, что ботинки соединились с настилом палубы. Если у них рукопашная, ей хотелось получить преимущество, а это означало встать на ноги. Она включила магнитные ботинки почти на полную и взглянула, как Хьюстон цепляется за потолок. Бобби широко раскинула руки, хотя левое плечо разрывалось от боли, так что от него, видимо, мало толку. И поломанные пальцы на правой руке с трудом могли бы хватать или бить кулаком. «Повезло тебе, что ты в этом скафандре», — захлебываясь воздухом, выпалил Хьюстон. «Я сделал в шлеме такую вмятину, что без него у тебя бы точно мозги вылетели». «А тебе повезло еще больше, что я в этом скафандре», — ответила Бобби. «У меня есть другой». «Ладно, будем болтать или драться?» «Со мной играть?» — начала Бобби, но Хьюстон кинулся с потолка вниз, прямо на нее. Она этого ожидала. Подъезжать с болтовней, а самому в это время наброситься — старый трюк. Он сорвался с переборки, как она уже сдвинулась влево и перекатилась через бедро. И когда Хьюстон проплывал мимо, влепила локтем ему в подбородок. Зубы Хьюстона клацнули и захрустели. Значит, пару сломало. Тело перекувыркнулось мимо нее и с глухим ударом врезалось в стену. Бобби отключила зажимы и оттолкнулась вперед, к нему. Обхватила правой рукой за шею в удушающей хватке. Оказалось, что незачем. Его глаза закатились, а при дыхании вокруг разбитого рта пузырилась кровь. Готов с одного удара. Совсем как в старые времена. «Я уложила нашего гостя», — сказала Бобби по радио, потом подтащила Хьюстона к стенной панели и сняла блокировку люка. «Амос, уберешь от двери свою бомбу, прежде чем я войду?» Бобби сидела на кухне. Левая рука на перевязи, правая в фиксаторе, который корабль скрутил для нее из углеродного волокна. Напротив нее сидел Холден. Чашку дымящегося кофе удерживала на столе мягкая 1/3 G, которую им обеспечил Алекс. «Да», — сказал Холден, потом помолчал и подул на кофе. «Оказывается, этот тип умеет чуть больше, чем я думал. Спасибо, что спасла мне корабль». «Он вроде как и мой тоже», — улыбнулась Бобби в ответ. «Холден есть Холден. Ему обязательно надо брать на себя вину за все плохое и преувеличивать признательность за хорошее. Это в его характере. Свой самоотверженный героизм Холден проецирует на каждого. Такими он хочет видеть людей. И это же становилось причиной большой части проблем в его жизни. Многие люди совсем не такие, как он хочет видеть. Но все-таки момент был приятный. Корабль спасен, и никто не умер. Даже Хьюстон. Хотя если бы за Амосом не присматривали, шанс умереть у пленного был». «Забавно, что ты об этом сказала». Холден так надолго умолк над чашкой кофе, что Бобби чуть не забыла, о чем шла речь. «Может, купишь его у меня?» «Я...» — начала Бобби и запнулась. «Что-что?» «Мы с Наоми подумываем соскочить. Столько лет уже занимаемся этим дерьмом. Пора начинать подыскивать местечко потише. Посмотрим, вдруг нам понравится». Удар оказался потяжелее тех, что от Хьюстона. Боль возникла под ребрами и расползлась вверх. Бобби пока не понимала, что все это значит. «А кто-то еще из экипажа?» Бобби умолкла, не зная, как завершить предложение. «Нет. Как мне недавно сказала Наоми, Алекс умрет в своем пилотском кресле. Тому, кто купит корабль, придется с этим смириться. А что потом станет делать Амос, я сказать не могу». «Потом» он имел в виду после смерти Клариссы. «Я откладывала большую часть денег, но не уверена, что смогу позволить себе боевой корабль», — небрежно сказала Бобби, пытаясь обратить все в шутку. «Мы его профинансируем. Разделим на 6 общий счет, а на остальное составим платежный план. Учитывая наши прошлые доходы, это довольно легко. Ты со своей стороны платишь вновь нанятому экипажу. Росси же твой корабль». «Почему я? Почему не Алекс?» «Потому что на этом корабле я предпочел бы подчиняться только твоим приказам. А я худший в мире подчиненный. Из тебя получится фантастический капитан, и ты не уронишь репутацию нашего корабля. Странно, но меня это почему-то волнует». Бобби сглотнула что-то, вставшее поперек горла, потом расправила спину. Все, что она могла сделать, чтобы не встать по стойке смирно. Военная выучка не умирает, а передача капитанам своего корабля — почти священный момент доверия. «Хочу, чтобы ты знал», — сказала она. «Я скорее увижу, как мы превращаемся в облако газа, чем нарушу честь и доброе имя этого корабля». «Я знаю. Значит, да?» «Я вот думаю», — начала Бобби. Холден кивнул и отхлебнул кофе, ожидая, когда она закончит. «Я думаю, какой станет вселенная без Джеймса Холдена, который спешит на помощь?» «Наверное, все будет куда спокойней», — ухмыльнулся Холден. «Надеюсь».